Завулон почтительно поклонился супруге. Хотя они давно уже не спали вместе, для того имелись более молодые жены и наложницы, Каганбек всегда помнил, что старая Самида представляла один из самых влиятельных родов Хазарии, без которого нельзя было удержать или то есть управлять страной и народом. Немного поговорив со старшей женой, так, ни о чем, Каганбек поднял сложа свое тучное тело и направился к выходу. По пути оглянулся, Самида щурилась ему вслед, и в лице ее проступало нечто змеиное, как всегда, когда она хотела сообщить мужу очередную гадость. «Ты что-то хочешь сказать мне, Лунналике? Твоя новая жена позорит тебя», улыбнувшись еще шире, хотя, казалось бы, куда уж шире, сообщила Самида. «Ты говоришь о дочери купца Вергила?» Внутренне закипая, на всякий случай уточнил Каганбек. «Да, о ней, о неверной. Ночами к ней ходят мужчины. Я велела допросить ее служанку, мерзкую девку Залиму». Та поначалу отнекивалась, но как только ее подвесили за ребро на острый крюк и начали прижигать грудь, быстро заговорила. «И кто же эти мужчины? То есть, я хотел сказать, уже почти бывшие мужчины, пришлый варяг Хельги и Мат, приказчик Вергила». «Приказчик». По понятиям Каганбека, пасть ниже было уже нельзя. «Я еще раз допрошу эту Залиму, может, она не всех выдала». «Ох, чую, тут пахнет Каганом. Боюсь, что ты не допросишь ее, мой повелитель». Самида с сожалением причмокнула губами. «Мерзкая девка не вынесла пыток и сдохла, едва мы начали снимать с нее кожу. Жаль». Вне себя от ярости рявкнул Завулон, покидая покой, и даже не заметил, как вслед за ним выскочил из-за портьеры старший евнух Исидар. В коридоре Каганбек щелкнул пальцами, призывая стражу, и чуть задержался, выслушав нетерпящий отлагательств доклад одного из слуг. Доклад касался положения дел в войске, более, чем скверного положения. Завулон и не думал, что дело зашло так далеко. Воспользовавшись задержкой, старший евнух проскользнул в дальнюю часть дворца, в покое младших жен и наложниц. «Кто здесь?» — вздрогнула Халиса, услышав шелест портьеры. «Ах, это ты, друг мой, садись, некогда сидеть, моя госпожа. С минуты на минуту здесь будут воины Каганбека. Старая собака Самида обвинила тебя в измене. И, дело хуже, они уже успели пытать Залиму. Жаль, я ее раньше не убила. Ладно, теперь уходи. Но, повелительница, пора бежать. Поздно, мой верный Исидар». Халиса нервно усмехнулась, прислушиваясь к топоту ног снаружи. «Поздно, уходи же, и помни, мы еще посмотрим, кто кого, посмотрим. Нет, не в эту дверь, иди через двор, и, если сможешь, предупреди и Мата и Ерла». «Слушаюсь, моя госпожа». Сложив руки на груди, евнух исчез за скрипнувшей дверью, и был тут же схвачен воинами Каганбека. Сам же Завулон, словно дикий вепрь, ворвался к неверной супруге, но та не дала ему сказать и слова. «В твоем доме предательство, мой господин», округлив глаза, прошептала Халиса, бросаясь на грудь мужу. «Боюсь, ты не поверишь, Самида». «Что, Самида?» Каганбек в ярости занес руку для удара. «Ударь меня, но прежде послушай. Или ты не хочешь знать правду, говори, да не вздумай лгать, иначе». «Что, Самида тоже принимает по ночам любовников?» «Хуже, господин мой, хуже, она принимает посланцев Кагана». «Что, они приходили к ней каждую ночь, о чем-то шептались? Я послала проследить Залиму, служанку, но ее что-то долго нет. Боюсь, они хотят убить тебя, Шат». «Я, чисто случайно, слышала, как Самида говорила, что Кагану пора перестать быть лишь жрецом и взять, наконец, полную власть. А еще, о, подожди», громовым голосом воскликнул Завулон, хватаясь за голову. «О, боже, кому же верить? Эй, стража, где начальник? Живо сюда!» Звал, о, великий, в башню всех. «Кого? Повелитель, госпожу Халису, ее тоже. Но, главное, не забудь про старую Самиду. Так обеих в башню, ну да, обеих. И отыщите приказчика и варяга». Каганбек Завулон обреченно махнул рукой и без сил опустился на ложе. Приказчика и Мата стражники схватили прямо в доме Вергила, связав, потащили с собой, на все вопросы отвечая стандартно. «Все, что происходит, делается волею Каганбека, волею Каганбека», задумчиво повторил Вергил. «Куда же втравил меня мой приказчик? Теперь, пожалуй, лишь одна надежда на дочь». С Ерлом поступили хитрее, наслышаны были о его воинской доблести. Прислали записку, якобы от Халисы, да там и взяли, внезапно навалившись толпою. Обоих бросили в глубокую яму, накрыли сверху тяжелой решеткой. «Сидите пока, голубчики, а там посмотрим. Закатное солнце пожаром зажигало небо. От башни почти до самого дворца протянулась длинная тень. На стенах и у ворот перекрикивалась стража, а над ямой, крича, кружили вороны. Глава 17. Тяжел труд золотарей. А тут вот стой, хоть сгинь, но тьму глазами ешь, чтоб не пробрался вражеский лазутчик. Сергей Есенин Пугачев. Декабрь 862 года. После ареста ярла-ирландец с Никифором вынуждены были спешно покинуть постоялый двор Хакима. Знали, скоро придут и за ними и, конечно, не стали дожидаться, бежали и затаились, на время прекратив активные поиски пропавших Снорри и девушки. Бежать им неожиданно помог Языкия. Парень вовремя просек арест Хельги Ярла и Мата. Слухи по городу распространялись быстро, и когда на следующее утро ирландец и Никифор пришли в дом купца исполнять обязанности охраны, именно Языкия информировал их обо всем, как впоследствии выяснилось, не столько по доброте душевной, хотя и это присутствовало, сколько в своих корыстных интересах. Необходимо было срочно вывести сукно, на скорую руку перепрятанное в одном из амбаров Бен-Кубрата. Старый купец быстро поправлялся, и не за горами были его вопросы относительно того, что там такое, в кипах. Она нет и суда нет. Спросит купец про кипы, можно будет легко отпереться. Какие такие кипы? Не видал никто здесь никаких кип, если что и было, так это наши, давнишние. В общем, от сукна нужно было поскорее избавиться. Не в убыток себе, естественно. А для успеха такого непростого дела необходимы были три вещи. Канал сбыта, повозки и надежные люди. Правда, хотелось бы еще и удачи, ну, да насчет нее языки рассуждал совершенно правильно. Если будут все три вещи в наличии, да плюс его опыт, придет и удача, никуда не денется. Итак, первое. Канал сбыта. Реализовать такое количество левой ткани весьма непросто в Хазарии, с ее развитым чиновничьим аппаратом. Тем более, здесь, в столице, да еще зимой, когда все съезжаются в город после летних кочевий. Впрочем, и Языкия, несмотря на молодость, все же не в лесу найден. Нельзя реализовать по-крупному, невыгодно для торговцев, потому как можно попасться, поди, потом, объясняя чиновникам тудунам, откуда сукно. Но ведь вполне можно пустить ткань мелким оптом, как раньше и предполагалось, до всех этих страшных событий. Так что же мешает сделать это теперь? Страх, полноте, какая ж торговля без риска? Скорее, отсутствие времени. Впрочем, если сидеть, сложа руки, никакого времени не хватит. Языкия быстро прикинул, кому можно срочно пихнуть сукно без всякой предварительной договоренности. Пусть даже по самой мелочи, то есть как раз по самой мелочи и придется. Рэбе Исаак, нет, вот этот как раз с мелочью связываться не будет, и крупную партию тоже не возьмет, труслив. Значит, Исаак отпадает. Тогда, его банщики, ну, да, банщики, кто же еще? Им ткань нужна, на лавки, на портьеры, да и так, клиентам постелить под ноги. И не так уж мало они могли бы взять, особенно если цену сбавить. Вот только согласятся ли провернуть все тайком от хозяина? Ха, не вопрос. Конечно же, согласятся. И черный Мехмед, а особенно Вайша, тот ради прибыли на что угодно пойдет, все знают, на баню копит. Эти возьмут, точно возьмут. Считай, около трети товара уйдет. По кочевьям можно проехаться, вон сколько кибиток до шатров разбито близ городских стен. Не у каждого в Ителе есть дом или шатровое место, и стражники к ним не сунутся, особенно ближе к ночи. Значит, можно считать, со сбытом все в порядке. Теперь второе, повозки. Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Хотя бы пару у кого взять на время. Свои-то трогать нельзя, Бен-Кубрат живо проведает. Походить по шатрам, поспрашивать, опасно. Не нужен такой риск. А вот, если напрячь тех же печенегов. Замечательная идея. В конце концов, они же должны быть заинтересованы в скорейшей распродаже товара, деньги-то им Языкия так еще и не вернул полностью, только за половину рассчитался. Вот и пускай подмогнут хотя бы с повозками. Где только разыскать их подрядчика, Сармака? Кажется, его когда-то видали в бане у Исаака, и вроде и мат с ним неплохо знаком. Вернее, не сам мат, а его знакомый, как его, Истома. Да, именно так, Истома. Если... Конечно, его не до конца прибил варяжский ярл, а живет Истома где? Да там, где все пришлые живут, где-нибудь на постоялом дворе. Найти его, вот пусть и сведет с Сармаком. А к печенегам за повозками можно варягов отправить, дружков схваченного ярла, тем более, что они все равно, ха-ха, не на варягов, ни на славян не похожи, чернявые оба, волоокие, не дать не взять белые хазары, как любят именовать себя знатные тарханские роды. Кажется, это надежные люди, по крайней мере, с конкурентами точно не связаны. Правда, их могут искать. Так, попробуй, найди, в этаком-то людском муравейнике, в который превращался эти каждую зиму. Если на одном месте не сидеть, никто и не сыщет. Ну, может, случайно только. Ирландцу и Никифору идея языки и пришлась по душе. Все равно возвращаться обратно на постоялый двор им было нельзя. Там вполне могла ожидать засада, так уж лучше быть хоть при каком-то деле, к тому же сопряженном с передвижениями по городу и ближайшей округе. А там, кто знает, кого повстречать можно, глядишь и помогут чем ярлу. Правда, с этим пунктом ирландец был не совсем согласен. Через дворец Каганбека надо действовать, упрямо повторял он. Там разного народа хватает, наверняка имеются и недовольные, и обиженные, и просто любители дармового серебришка. Так-то он так, соглашаясь, кивнул Никифор. Да ведь во дворец вначале попасть надо, так, а как мы туда попадем? А и не надо нам туда попадать, улыбнулся ирландец. За последнее время узкое лицо его еще больше осунулось и побледнело. К тому же куда-то пропало накопленное за прошлые годы брюшко, что, надо сказать, пошло его фигуре только на пользу. «Не надо нам попадать во дворец», — повторил он. «Дворец сам попадет к нам, ведь люди оттуда, воины, слуги и прочие, живут здесь, в Итиле, ходят на рынки, в корчмы, в бани. Надо только увидеть их, выделите столпы, а для этого тоже нужны люди. Ты прав. Однако, вот мы сейчас займемся тайной торговлей с этим языкией. И тут, глядишь, его люди пригодятся и нам. А выручать ярла надо, хотя бы попытаться. Одни, без него, в Гардере мы много не стоим. Это ведь его родственник конунгом на севере, а не наш». Никифор молча кивнул. Сверху, сквозь железные прутья решетки, тихо падал снег. Ночное, затянутое низкими тучами небо, было темным, почти беспросветным, если не считать далеких отблесков багровых зорниц где-то на западе, в той стороне, где в нескольких днях пути, на реке Бузан, высились белые стены Саркела, города, выстроенного не так давно для защиты от печенегов. Темно было на улицах Итиля, лишь на острове посередине реки, где высился дворец Кагана, жарко горели костры лариссиев, да изредка, освещая путь факелами, проносилась приемистой рысью ночная стража. Копыта стучали о мерзлую землю так громко, что было далеко слышно, даже здесь, в глубокой яме, самом страшном узилище Каганбека Завулона. Хельги Ярл давно пришел в себя и теперь никак не мог согреться. Хорошо, хоть руки развязаны, однако много не побегаешь, ноги стянуты тяжелой цепью, уходящей куда-то в темноту. «Эй, есть здесь кто?» — в который раз уже поинтересовался Ярл. Ответом ему была тишина. Однако Хельги мог бы поклясться молотом Тора, что в яме находился кто-то еще. По крайней мере, еще один человек, точно. Но почему тогда он молчит? Отрезан язык, или просто не хочет говорить? Интересно. А вообще-то, по чьему приказу его, свободного Ярла, бросили сюда? Явно, по приказу самого Каганбека Завулона. А немного ли он на себя берет, этот Завулон? За такие дела можно и схлопотать под левое ребро острым клинком. Ну, Завулон, вообще-то, он в чем-то прав. Это незадачливый Каганбек. Еще вопрос, как бы сам Хельги поступил с теми, кто покусился на честь его супруги? Наверное, убил бы сразу, а этот, вишь, проявил милосердие, всего-навсего бросил в яму. А холодина здесь, словно на льдине. Интересно, кто же здесь еще? Итак, если Хельги оказался здесь из-за связи с женой Каганбека, почему не предположить, что его временный сосед попал сюда по той же причине? А раз так, то это, скорее всего, и мат. То-то он так сопит обиженно. Ну-ка, проверим. Хорошая девушка Халиса, припомнил Хельги несколько хазарских слов. И тут же из дальнего угла полетел в него увесистый кусок твердой земли. Что же ты кидаешься, Имат? Или, не согласен со мной, не позорь своим мерзким языком светлое имя, блудливая северная собака? Послышался приглушенный ответ. Глухой голос приказчика был полон ненависти и злобы. Хельги задумался, как бы привлечь Имата на свою сторону. В конце концов, тогда и сидеть было бы веселее, избежать, в случае чего, легче. Вообще-то говоря, любой истинный викинг никогда не снизошел бы до общения с подобным существом, предпочел бы умереть молча, или, проклиная своих палачей, Но Хельги не был обычным викингом и вполне сознавал это. Он привык за последние 6 лет сначала хорошенько подумать, а потом уже действовать, что было, в общем-то, не характерно для большинства викингов. «Ты напрасно сердишься на меня, Имат», — на языке ильменских славян произнес Ярл. «Знал, приказчик его хорошо понимает. Нет, не кидайся больше, лучше послушай, не будь ишаком. Ага, кажется, притих. Ну, слушай, знай, Халиса никогда не будет моей, а вот твоей, вполне может быть, опозоренная тобою, ублюдок. Ну, тогда уж и Каганбеком тоже, им, гораздо больше, чем мной. Тебе что нужно, добродетели Халисы или она сама, чтоб тебя разорвали бешеные рыжие псы? Благодарю, я всегда знал, что ты добрый юноша. Да не шипи ты змеей. Как думаешь, Халису тоже схватили?» В ответ послышался стон. «Вот и я так полагаю», — грустно сообщил в темноту Хельги. «И что с ней сделает Каганбек? О, не мучай меня, рыжий варяжский пес. Ну, не такой уж и рыжий». Ярл помолчал. «А между прочим, мы могли бы помочь Халисе бежать», — немного погодя сообщил он. «Если, конечно, сами смогли б выбраться». В темноте презрительно хмыкнули, но больше уже не ругались. «Интересно, до этой решетки никак нельзя добраться?» Имат загремел цепью. Хельги усмехнулся. «Давай я заберусь тебе на плечи, и...» «Давай лучше я заберусь». «Ладно, давай, забирайся». Хельги с готовностью подставил спину. «Только не особенно шуми, снаружи наверняка стража». «Сам знаю», — буркнул Имат, но так и не сумел дойти до Ярла. Сковывающая ноги цепь оказалась слишком короткой. Хельге также не удалось приблизиться к приказчику. Зато он добрался до начала цепи, пощупал рукой и присвистнул. Цепь уходила куда-то вверх, видимо, была прикована к какому-нибудь пруту. Осторожно перебирая руками, Ярл повис на цепи, подтянулся, почувствовав, как ноги отрываются от земли. «Ну, что там?» — спросил Имат. «Ага, больше не злишься, то-то, лезь по цепи вверх», — тихо сказал ему Хельги. «Там посмотришь, что». Некоторое время в яме слышалось лишь сосредоточенное сопение. Сопел приказчик, Ярл все делал бесшумно, как и полагается викингу. Перебирая руками и стараясь не очень звенеть цепью, властелин Биллистфьорда добрался наконец до поперечной балки, расположенной на высоте в 2 человеческих роста. Примерно столько же оставалось и до верхнего края ямы. Именно к этой балке и был прикован конец цепи. Прикован крепко, не оторвешь, да и неудобно здесь. А вообще, зачем было забираться на эту балку? Ведь достаточно просто расшатать любое из звеньев. Хельги еле подавил накативший на него приступ хохота. И вдруг услышал звук падающего вниз тела. Видно, незадачливый приказчик не смог удержаться на балке. «Ты там жив ли?» Как можно любезнее поинтересовался Ярл. «Тихо вы, не шумите!» — прикрикнул на погонщиков Языкия. Он все-таки добрался до Сармака через болеющего Истому и выпросил целых 3 повозки, запряженных парой валов каждая. Вполне достаточно, если сделать несколько рейсов. Истома вначале кочевряжился, говорил, что не знает никаких печенегов, короче, всячески набивал себе цену. При других обстоятельствах Языкия, конечно, с ним поспорил бы, поторговался, но сейчас совсем времени не было. Пришлось без лишних слов выложить Истоме дирхем. Тот попробовал его на зуб, покачал перевязанную тряпкой руку. «Знаешь, где платаны растут густо? Ну, там и найдешь Сармака». «Да постой, не знает он тебя. Сам с тобой схожу, но еще одна нагата, чай, для такого дела найдется». Языкия со вздохом раскрыл висевшую на поясе калиту. Договорившись с печенегом о повозках, ушлый племянничек Бенку брата воспрянул духом. Сказавшись золотарями, нанятыми для вывоза содержимого городских уборных, запах при этом был соответствующий, самый настоящий, погонщики беспрепятственно проникли в город через главные ворота. Стражники не то чтобы не придирались, а, зажав носы, отошли подальше и замахали руками: «Проезжайте, мол, да побыстрее». Незаметно стоявший поодали контролировавший всю операцию Языкия был доволен. Его идея смазать оси повозок настоящим дерьмом сработала. Да еще как, быстренько перегрузив сукно из амбара в повозки, возчик щелкнули бичами, и тут вдруг донесся из дому визгливый старческий вопль. Языкия прислушался и, сделав успокаивающий жест, быстро взбежал по лестнице. «О, мальчик мой!» — узрев его, обрадованно воскликнул Бенку брат. С сальной свечой в руках он стоял у входа на опоясывающую дом галерею. «Чьи там колеса скрипят на моем дворе? Чьи там воровские рожи?» «Это золотари, дядюшка», — зевнув, пояснил Языкия. «Воздух-то понюхай». Бенку брат принюхался, поморщил нос. «И в самом деле, а за сколько ты их нанял?» «Не за сколько, дядюшка. Их староста должен мне 6 дирхимов еще с прошлого года». 6 дирхимов, вай, а откуда у тебя взялись тогда эти дирхемы? Я ведь помню, как ровно год назад ты выпрашивал у меня дирхем на новый халат. Вот потому и выпрашивал, что дал те дирхемы в долг. А откуда у тебя вообще эти дир? Ой, дядюшка, сморщился вдруг Языкия. Пойду-ка я лучше прослежу за золотарями. Сам знаешь, это такой народ, что только отвернешься, а они уже что-нибудь со двора свистнут. Да, да, иди, да посматривай получше. Помни, после моей смерти все добро тебе достанется. А где наша охрана? Ну, те варяги, что я нанял, оба здесь, заверил Языкия. Как и договаривались, дежурит парами. Вот сегодня как раз ирландец с Никифором. Прислать их? Нет уж, пусть лучше охраняют. Да ты сам смотри в оба, эти золотари, они народ такой. Ой, ну и запах. Как будешь выходить, прикрой поплотнее дверь. Прикрою, дядюшка. Приятных сновидений. Ух, как же ты мне надоел, старый таракан. Перегрузив мешки, выехали со двора и направились к бане Рэбе и Саака. Собственно, сам Рэбе был не нужен, Языкия еще днем, тайно от него, договорился с кем надо. С черного неба густо повалил снег, мягкий, пушистый, похожий на утиный пух. Ирландец переглянулся с Никифором. Такая ночь, самая подходящая для разбойников, утром никаких следов не найдешь. Оставив повозки неподалеку от бани, Языки осторожно заглянул через ограду и тихонько свистнул. В ответ послышался точно такой же свист, и в воротах появилась щуплая мальчишеская фигурка в наспех накинутом на плечи плаще. «Вайша!» – удивился Языкия. «А где же черный Мехмед?» «Где надо?» – буркнул Вайша. «Товар привезли, как и договаривались. Одна повозка, ваша. Успеете разгрузить?» – спрашиваешь. «Ну и запашина!» Пацан зажал нос. «Что вы тут, обделались по дороге, что ли?» На всякий случай оставив при повозке ирландца, Языкия с остальными исчез в ночной тьме узеньких улиц. Вайша и Черный Мехмед управились с разгрузкой на удивление быстро. Еще бы, они вовсе не собирались таскать кипы на собственном горбу, просто подогнали повозку к самому подвалу, поставили жолоб, и кипы только мелькали, конхабар еле успевал считать. Ну, все. Когда повозка полностью опустела, Вайша перевел дух. «Навар получите с продажи. Думаю, за неделю управимся. А сейчас, может, вина? Да, пожалуй, согреться бы не мешало, клянусь богиней Дакт». Ирландец охотно выразил свое согласие на непонятной смеси кельтского с нормандским. Затем подумал и добавил несколько хазарских слов. «Вино, хорошо, якши». «Ну, якши, так якши», засмеялся Вайша. «Эй, Мехмед, тащи-ка вина». Еще больше он смеялся, узнав, каким остроумным способом Языкия избавился от ненужного внимания стражников. «Ну, надо же!» Попивая вино, Вайша хлопал себя по острым коленкам. «Кто мимо пройдет, точно подумает, настоящие золотари. Да, вот у нас в бане выгребную яму почистить бы не мешало». «Да что там у нас в бане?» Сверкнул белками глаз Черный Мехмед. «Вчера проходил мимо дворца Каганбека, так оттуда, со двора, уж такой запах. Вот где выгребные ямы чистить нужно. А ты говоришь, баня». «Что-что он сказал?» — переспросил ирландец на языке фьордов. Вайша охотно перевел и добавил, что сегодня весь день посетители судачили о произведенных Каганбеком арестах. Неверных своих бабшат посадил в башню, потому что их всегда туда сажают, а потом сбрасывают вниз головой. Сознанием дела пояснил мальчишка. А их полюбовнички наверняка в яме. «Так, так», — заинтересовался ирландец. «И глубока ли яма?» «Угу». «Так ты говоришь, выгребные ямы в том дворце давненько не чистили? Кстати, а дорогу ко дворцу ты знаешь?» Пока Языки развозил на печенежских подводах левое сукно, а конхабар-ирландец пил вино в компании банщиков, Хельги Ярлс и Матом тоже не теряли времени даром. Во-первых, расцепили таки цепи. Не так уж и трудно оказалось это сделать. Давно уже проржавели все звенья, истончились за много лет. Да и цепи-то в яме, по большому счету, были не так уж и нужны. Надевали их больше для близиру, на самых отпетых узников, чтоб боялись и трепетали. Из ямы и без цепей убежать было нельзя, слишком уж глубока, да еще и решетка. А рядом с решеткой, неподкупный страж с копьем и в кольчуге. Вот этого-то стража и принялись раздражать Хельги с Иматом. Громко звенели цепями и обзывали несчастного стража самыми гнусными словами, из которых беременная Ишак и обделавшаяся самка бегемота были наиболее приличными. А когда стражник пытался отвечать и неосторожно нагибался над решеткой, кидались в него комьями земли и замерзшим калом, оставшимся от предыдущих сидельцев. Наконец охраннику надоело. Обиженно надув губу, он отошел в сторону, потом вернулся и хотел было помочиться в яму, да раздумал. Как раз в этот момент из глубины ямы швырнули что-то в решетку. Ну их к ляду, попадут еще замерзшим дерьмом в лоб, с них станется. Стражник перестал обращать на них внимание. Хельге только того и надо было. Связав две цепи вместе, ярл с помощью имата забрался на балку и швырнул цепь вверх, стараясь перекинуть ее через прутья решетки. Непростая это была задача, хорошо хоть страж не мешал, привык уже к шуму да ругани. Наконец получилось, раза с шестого. Осторожно спустив к себе конец цепи, Хельги подергал ее руками. «Должна выдержать. Ну, я полез, а ты, сразу за мной, только не отставай». «Да уж не отстану, не сомневайся. Там точно не замок, защелка, да точно. Кому тут нужен замок? По левую руку ищи». Подтягиваясь на руках, Хельги быстро добрался по цепи до самой решетки и, зацепившись за обложенный кирпичами край ямы, просунул левую руку сквозь прутья решетки, в любой момент ожидая удара мечом. «Ну, тут нужно было рисковать». Имат просветил своего сокамерника относительно того, что именно делают с нарушителями чести чужих жен. Удара не последовало. Ярл подтянулся еще. «Ага, вот, кажется, и защелка. Ага». Открыв ее, Хельги чуть сдвинул решетку в сторону, так, чтобы пролезть. Осторожно высунул голову, осмотрелся. «Где же стражник? И что там за шум у ворот? Ой, неладно все получается». Хельги скинул конец цепи в яму. «Эй, Имат, давай, лезь быстрей». Приказчик не заставил себя долго упрашивать. Вывалился из ямы, тяжело дыша. Широкое лицо его лоснилось от пота. «А где?» Он посмотрел по сторонам в поисках стражника. «А вон, у задних ворот. Быстро задвигаем решетку обратно и куда-нибудь прячемся. Хорошо хоть, пока темно». «Ой, сглазил». У ворот ярко вспыхнули факелы. Их зажгли стражники. Около десятка. Похоже, почти вся ночная смена. Вокруг высоченные стены. «Попробуй-ка, перелезь». Стражники, переругиваясь с кем-то за воротами, однако створки не открывали, видно, ожидали старшего смены. Наконец тот появился, не выспавшийся, недовольный, бросил злобно. «Кого еще там принесло?» «Золотари, господин». «Золотари?» Старший выглянул за ворота. «Валы, повозка, пропитавшаяся стойким запахом дерьма, золотари с лопатами, один у скалицы, противный, второй, с постной рожей, третий совсем еще пацан, однако бойкий. Открывай, дядя». Угадав высунувшимся за ворота толстяке начальника стражи, громко крикнул пацан. «Не то уедем, будете тут до лета дерьмо нюхать. А чего ночью?» Раздраженно осведомился начальник. «Днем к самому Кагану едем, а сейчас, вот, к вам. Ну, не хотите, как хотите. Наше дело маленькое. Никифор, разворачивай». «Эй, стойте, стойте». Испугался начальник стражи. «Уедут, с него весь спрос. Отвечай потом перед Каган-беком. А у того нрав крутой, запросто вместо золотарей работать заставит. Не посмотрит ни на выслугу, ни на чин». Заскрипев, распахнулись ворота, и повозка золотарей неспешно въехала на задний двор Каган-бека Завулона. «Ну, где тут выгребная яма? Это, что ли, что-то больно уж велика? Нет, нет, не это. Там, дальше, Мезди, покажи». Остановившись около уборной, золотари слезли с телеги. «Ну, начнем потихоньку», усмехнулся у скалицы ирландец. «А как успокоится все? Главным делом займемся. Видали, где яма?» Через некоторое время стражники разошлись по своим местам, погасли почти все факелы, лишь один горел у самых ворот, в руках Мездея, того самого стражника, которому было поручено сторожить посаженных в яму. Теперь-то те попритихли, видно, замерзли, либо спать улеглись. «Пора». Взглянув на маячившего у самых ворот стража, сказал ирландец. «Интересно, глубока ли яма?» «Очень глубока, Канхабар», — раздался из темноты знакомый голос. «Ты даже не можешь себе представить, как». Ярл, не в силах поверить, резко обернулся ирландец. «Он самый, и не один. Тогда давайте в телегу, и поскорее покинем это проклятое место», — шепнул Никифор. Хельги с Иматом тут же забрались в повозку. Никифор натянул вожжи. «Подожди-ка», — остановил его предусмотрительный Канхабар. «Давайте-ка вначале набросаем туда дерьмеца. Что уставились? Хватайте лопаты и за работу. Ну, это будет вам дорого стоить, Лениво поднял лопату Вайша. «Ярл заплатит тебе 2 дирхема», — обнадежил его ирландец. «Кто это тут швыряется моими дирхемами?» — буркнул Хельги Ярл со дна повозки и поспешно зажал нос рукой. «Дерьмо, оно везде дерьмо». За ворота выехали без помех и, завернув за угол, остановились у старых платанов. «Ну вот, похоже, и все», — отряхивая налипшее дерьмо, — промолвил приказчик. «Да нет, и мат, не все», — покачал головой Ярл. «Ты что же, не собираешься вызволять Халису?» Глава 18. Набег. Сражаться, драться и жениться. На 2, на 3, на 4. Всю жизнь и воин и возница, а не лентяй и пустобрех. Николай Заболоцкий, Рубрук в Монголии. Декабрь 862 года. Хазария. «Нет, мы пойдем и спасем ее», — азартно заявил Ярл, пристукнув ладонью по столу. «Пока, правда, не знаю, как это сделать, но буду думать. Не сомневаюсь, что придумаешь». Канхабар-ирландец прищурил правый глаз. «Только мы потеряем время, а ведь надо еще разыскать Снорри эту, как ее, Владиславу». «Да, Владиславу, она должна знать». Последнюю часть фразы ирландец произнес очень тихо, себе под нос, но Хельги все же ее услышал. Однако не стал допытываться, что именно Владислава должна знать, догадывался. Наверняка ирландец считает, что девушка что-то знает о тайных делах людей или его копытной лужи. Может быть, ей рассказывал об этом Найден. Жаль, пришлось оставить парня в Белозере. И, кто знает, жив ли он еще. Что же касается пропавшего Снорри, то бросать друзей в беде вообще было не в характере викингов, тем более не собирался этого делать Хельги. А вот Халиса. Для Ярла здесь все было достаточно ясно, хоть он и не испытывал в отношении прекрасной Хазарки никаких особых иллюзий, как, к примеру, Имат. Знал одно: Халиса оказалась в опасности во многом и по его вине, а значит, она не должна пострадать, и здесь Хельги сильно надеялся на Имата. Похоже, приказчик мог сделать для Халисы все. Вот сама красавица вряд ли испытывала к приказчику какие-то светлые чувства, скорее, просто использовала его, как попыталась бы использовать и Хельги. Попыталась бы, но не успела. Интересно, а что все-таки ей было нужно от Ярла, помимо того, что обычно желают все, без исключения, женщины? Может быть, она хотела со временем избавиться от Самиды, или от самого Каганбека, хотя зачем ей это? Ну, да что гадать, сейчас ее не спросишь, только потом, и вряд ли она скажет правду. Все они, Хельги, Никифор и ирландец, пережидали погоню под самым носом у Каганбека, в бане Рэбы и Саака. Вайша и черный Мехмед, щедро умастив гостей благовониями, чтобы отбить стойкий запах дерьма, проводили их в парную, в бассейны, даже не предложили отдельного кабинета с бочкой. И совершенно правильно сделали, народу в бане хватало, и заглянувшие сюда с целью проверки воины Каганбека проверили лишь отдельные помещения, в парную не совались, уж слишком жарко было там, да и не приходило им в головы, что беглецы, вместо того, чтобы драпать без оглядки куда-нибудь в печенежские степи, будут спокойно нежиться в бане. Впрочем, никто и не нежился, думали, спорили полушепотом, все никак не могли решить, каким образом вызволить заточенную в башне Халису. Больше всего предложений высказал, конечно же, Хельги. Ирландцу и Никифору было, по большому счету, плевать на Хазарку, они просто помогали своему Ярлу, не считая возможным бросить его в трудную минуту. А по всему городу, и дальше, по степям и урочищам, растекалась облава, охватывая оба берега и теля. Искали варяга и приказчика, объявили за их головы награду, перетряхнули весь дом Вергила, оставили там засаду, разнесли постоялый двор старого Хакима, прошерстили народ на пристани, тщетно. Тогда конные сотни Каганбека ринулись в степи. Вот за ними-то и наблюдал с высоты могучего прибрежного утеса печенежский князь Хуслай. Князь был без шлема, светлые волосы его и гриву коня трепал холодный ветер. Хуслай не обращал на это внимания, зеленые глаза его сузились, губы кривились в ухмылке. Была у Хуслая мечта разорить и сжечь дворец самого Кагана, ну, или хотя бы Каганбека, на худой конец, какого-нибудь знатного Тархана. В данном случае все это не играло особой роли, главным было другое – показать этим надменным хазарам, что все их укрепления, войско и даже магическая сила Кагана – ничто по сравнению с молодецкой печенежской удалью и напором. Конечно, Хуслай хорошо понимал, что любой набег, а уж тем более, на хазарскую столицу, предприятие более чем рискованное, однако куражу не ему, ни его воинам было не занимать. А почему бы нет? Надо только выбрать удобный момент, когда хазары будут чем-то обеспокоены, и тогда, похоже, именно сегодня такой момент и наступил. Хуслай с удовлетворением посмотрел на большой отряд, проскакавший к урочищу. Впереди, на белом коне, несся кряжистый воин в золоченом шлеме с перьями цапли. Сам Каганбек, а что, очень может быть, вон как развивается за его плечами алый шелковый плащ, как сверкают в лучах зимнего солнца бронзовые бляшки на панцире. Пронесшись галопом, отряд хазар скрылся в урочище, потревожив спавшего там лобастого белошеева волка. Опасаясь стрел, тот бросился в чащу из-под самых ног захрипевшего коня Завулона, и Каганбеку на миг показалось, что на шее волка блеснула золотом цепь. Волки носят украшения, надо же, может, это какой-нибудь знатный волк, волк Тархан или даже, волк Каган. Завулон усмехнулся, не до волка сейчас, не до волка, поймать бы ублюдков, настигнуть, а опозоренных жен он завтра же прикажет сбросить с башни, обеих. Смотри-ка, князь, кто-то из воинов показал камчой вниз, на дорогу, где прямо к утесу мчался, нахлестывая коня, одинокий всадник в волчьем плаще и мохнатой лисьей шапке. Лазутчик, нехорошо усмехнулся Хуслай, убейте его, нет, сначала поймайте и допросите. Впрочем, заслонив ладонью глаза от солнца, он внимательно всмотрелся вдаль. О, боги, так это же Сармак, и правда, лазутчик, только не хазарский, а наш. Воины засмеялись княжеской шутке. Наконец-то я нашел тебя, князь, спешившись, поклонился Сармак. В городе суматоха, почти все войско кого-то ловит, это я вижу, ты сделал то, что должен. О, да, обветренное узкоглазое лицо Сармака озарилось улыбкой, верные люди откроют ворота. Правда, ненадолго, а нам плевать насколько. Хуслай оглянулся на своих воинов, и те одобрительно зашумели. Главное, войти в город, а выйти обратно мы сумеем и сами. Хамид, скачи в племя, пусть выезжают. Ну, а мы не будем терять время. Веди же, Сармак, и небольшой отряд печенегов, рысью слетев с утеса, понесся вслед за своим князем. Хрипели кони, летели из-под копыт смерзшиеся комья земли пополам со снегом. Князь Хуслай был вовсе не так прост, как казался. Несмотря на охвативший его азарт, он вел воинов не прямо по степи, а оврагами, балками, перелесками. Так, что появившиеся словно из-под земли печенежские всадники вызвали у городской стражи настоящий шок. Пора. Увидев печенегов, незаметно пробравшийся на стену ирландец махнул рукой, и Хельги, вытащив меч, напал на воротную стражу. Те растерялись, закрутили головами, никак не могли подумать, что нападавший один. Выхватили сабли, звякнула сталь, ярл справился бы с ними с легкостью, но притворно отступил, отвлекая от ворот. А скромно стоявший неподалеку Никифор подкатил под створку большой камень. Когда стражники опомнились, было уже поздно. Печенежская сотня, размахивая саблями, ворвалась в город и с воплями закружила у ворот, ожидая приказа князя и пугая разбегающихся по сторонам прохожих. «Вот наш человек, князь!» Сармак осадил коня, показывая князю на ловко отбивающегося от наседавших на него стражников Хельги. Ярл тоже узнал печенега и в три прыжка оказался возле его коня. Подмигнул, перевел взгляд на вожака. «Ты, князь Хуслай?» Вождь печенегов кивнул. «Тогда вперед, пока стража не опомнилась!» Есть возможность разграбить дворец самого Каганбека. Покажешь дорогу, сдерживая охватившую его радость, важно кивнул Хуслай и обернулся. Коня ему, кто-то из ближайших к князю воинов, в богатом плаще и серебристом шлеме, видно, не из простых, протянул ярлу поводья. Хельги поблагодарил кивком, и замер. Перед ним стоял Радимир, стоял и улыбался. «Рад тебя видеть, ярл!» — радостно воскликнул он. «Но все вопросы потом. Пока же, вперед, вперед!» Вскакивая на коня, согласно кивнул Хельги, и сотня головорезов вскачь понеслась к дворцу Каганбека. Они взяли ворота на раз, там и защитников-то почти не было. Все, включая самого Каганбека, ловили беглецов за стенами тиля. «Жгите все, и хватайте добро и женщин!» Быстро распорядился Хуслай. Впрочем, об этом вряд ли нужно было просить его воинов. Двор Каганбека напоминал сейчас торжище. Повсюду сновали какие-то люди, печенеги, слуги, просто прохожие, рискнувшие воспользоваться удобным случаем и прихватить все, что под руку попадется. Кто-то вытаскивал из дворца во двор длинную портьеру из блестящей парчевой ткани, кто-кто тащил на спине приятно звякающие мешки, а некоторые уже вовсю набивали переметные суммы добром Каганбека, весело переговариваясь и славя удачливого вождя. По всему двору летали перья, бегали куры, утки и какие-то полураздетые женщины, видимо, Каган Бикова наложница и жены. Уток, куры и женщин тоже хватали, причем женщин не насиловали, некогда было. Князь предупредил, чтобы все делали быстро.